8. Вагонетка визжит на рельсах. В глубине штольни стучит пневматический молоток беспрерывной автоматной очередью. 16 глухих ударов. Взорвали еще один забой. В воздухе щиплет газом. Забойщики лопатами наваливают породу вагонетку. И так изо дня в день. Из узкого бункера отсортированная руда летит в самосвал, потом Бремсберг, потом еще машина, обогатительная фабрика. Время идет. Однажды Бергер появляется в хромовых сапогах, куртке и белой меховой шапке. Возле вахты пожимает нам руки. Его бригаду принимает Гриша Мартиросян. Утром после разнарядки Титов объявляет: «Сегодня смотрите в оба, чтобы все было на мази. Приехал черный генерал из Хабаровска. Вы его знаете, Соломахин, инспектор горного округа, проверяет технику безопасности. Вчера он ужинал у начальника прииска и наспор обещал влепить мне штраф, не заходя в штольни. Мы хохочем. Это похоже на правду. От Соломахина можно ожидать всякое. Помнишь, Боря, как он тебе конфеты носил, а нам курево? Еще бы! Посмотрим, как будет он теперь командовать с Ниной Осиповной. Помнишь, все сделаем, только не мешайте работать». Соломахин появился перед обедом. На нем была черная форма горного директора. Но приветствовал он нас так же дружески, как и тогда, когда был начальником участка. Вместе с ним пришли молодой горный инженер с важным портфелем под мышкой и красивая Нина Осиповна в своей обычной зеленой спецовке. «Ну, как жизнь, Антонян? Все маркшейдеришь, Петер? А где Бергер? Освободился? Да, толковый был бригадир, ничего не скажешь. Давайте покурим». Он сел на свое старое место у окна, угостил нас папиросами. Антонян вынул кулек конфет. Мы переглянулись. «Не забыли, гражданин начальник?» «Как это забыть? Хороших работников всегда помню. Когда освободишься, Борис, приезжай ко мне, устрою». «Нас к вам не пустят, Александр Иванович». «Да, понимаю. Ну, как, Титов, выписать тебе квитанцию на штраф, чтобы не терять времени? Вчера поспорил, или шампанское принесешь?» «Нет, Александр Иванович, 500 €, конечно, для меня пустяк, но у нас все в ажуре. Нарушений нет. Пойдемте пройдемся по штольням». Соломахин сосредоточенно затянулся дымом, хитро улыбнулся и посмотрел на нас. Вдруг заметил у дверей инструментальщика Шваля, который, наверное, хотел взглянуть на старого знакомого. «Шваль, покажи верстак». «Там под низом нет больше манала, как раньше, гражданин начальник. Даже в кузне нет». «Вот видите», — начал было Титов, но черный генерал прервал его. «Тогда, Титов, покажи свой проект». Титов повернулся ко мне. «Покажи, Петро». Я полез в ящик стола. «Не надо, Петер, это не проект, а выкопировка. Гони настоящий Титов оригинал с подписью Браунса». И Соломахин засмеялся. Титов бросил взгляд на маленький сейф в углу. «Александр Иванович, нам негде его хранить. Сейф, сами знаете, без ключа. Мы в нем еду держим. Проект внизу лежит, в управлении». «Так я и думал. Как это ты работаешь без проекта? Я-то всегда носил его в кармане». Мы засмеялись, вспомнив его огромный внутренний карман. «Смеяться нечего, Титов. Без проекта работать не положено. Выпиши ему штраф, Левинзон, 500». Инженер с портфелем услужливо вынул бланк и стал писать. «На, держи мандат. И ходить в штольни не надо. Когда работал здесь, не ходил, а теперь подавно». Вечером Перун сказал. «Вернулся Сучко. Пойдемте послушаем, что он рассказывает». Сучко до войны был председателем сельсовета где-то на Украине. В партию вступил 20 июня 1941 года. Через 2 дня его мобилизовали. Он очень быстро попал в плен, но когда его гнали по Украине, бежал и вернулся в свою деревню. Там работал при немцах. После освобождения воевал в Красной армии и решил, что его, как пленного, никто уже не помнит. Однако на него донесли, судили и послали в штрафную роту. После первого ранения перевели в обычное подразделение. Считалось, что вину он отмыл своей кровью. После войны арестовали односельчанина-полицая, который на следствии указал на Сучко, полагая, что тот давно погиб. Его еще раз судили и дали полную катушку. Работал Сучко на богатительной фабрике, считался среди зэков подозрительным. Если человек ведет себя осторожно, не так легко в лагерных условиях доказать, что тот или иной сексот. И вдруг год назад его увезли. Сейчас он сидел в фабричной секции и курил длинную самокрутку. Мы вежливо приветствовали его, спросили о том, о сём, и скоро услышали одиссею незадачливого председателя. «Повезли меня отсюда одного в Магадан, прямо на пересылку, оттуда в дом Васькова». Начал он свой рассказ. «Никто мне ничего не объяснил. Да, наверное, псы сами не знали, в чем дело. Посадили в одиночку, держали месяц, никуда не выпускали, даже в баню. Потом вдруг позвали в спецчасть, проверили данные и наручники. Еще 3 таких было. Убили на Индигирке надзирателя. Но судить их повезли в Иркутск. Там тоже что-то натворили. Я, понятно, сдрейфил, когда попал в эту компанию. Посадили нас в Ворон и увезли на 13-й километр. Оттуда самолетом в Хабаровск. Там нас разделили. Я просидел почти 2 месяца во внутренней тюрьме. Как было, известное дело, 600 грамм и приварок, не приведи Господь, но работы никакой. Потом этапом до Читы и месяц в изоляторе. Он неторопливо достал спички и зажег потухшую самокрутку. Это был худой, высокий старик, по крайней мере, на вид. Исполнилось ему только 40 с небольшим, но коротко стриженные волосы и многодневная щетина были совершенно седыми. Энергичный подбородок и тонкий орлиный нос делали его очень похожим на Шерлока Холмса, каким его когда-то себе представляли. Говорил он по-русски чисто, без украинского акцента. «Таким макаром возили меня почти полгода. Сидел я в Омске, зачем-то повезли в Ашхабад, потом опять в Омск, в Свердловске был, в Куйбышеве. Везде или совсем отдельно, или со следственными. Раза два попал на общий этап. Из Свердловска по ошибке отправили на восток. Но в Новосибирске разобрались и вернули опять в Свердловск. Наконец очутился в Полтаве. Никуда меня не вызывали, не допрашивали. В Полтаве лопнуло мое терпение. Я попросился на прием к начальнику тюрьмы. Рассказал ему все и спросил, в чем дело. А он мне: «Ждите, узнайте. Если еще станете меня беспокоить, посажу в карцер». Скоро я понял, почему меня таскали по всему Союзу. Сижу в камере. Вдруг открывается дверь. Надзиратель и еще один человек. Одет так себе, ни хорошо и ни плохо. Даже не скажешь, заключенный или нет. На голове шапка, не видно волос. Смотрит на меня долго и внимательно. Нет, это не он. И все. Через неделю меня обратно на этап в общем вагоне. Через 3 дня перевели в Столыпинский. Так этапами, пересылками довезли до Ванина, оттуда в Магадан. Из пересылки послали работать в город на стройку. И снова месяц никуда. После я попал на завод «Воротукан». Там заболел дизентерией. Отвезли на левый берег. Выздоровел, и вот опять здесь. А что ты думаешь насчет того? Скорее всего, искали его по фотокарточкам и меня заподозрили. Бывает же сходство. Устроили очную ставку. Хорошо, что снова не спутали. «Все равно, так и так, четвертак», — заметил Перун. «Ну нет, опять переследствие, суд за здорово живешь. Как-никак пятерку уже отсидел, да еще зачеты, все ближе к звонку. На левом слыхали, что было, когда разгоняли берлаговцев? А что, у меня на левом ребята знакомые». «Там, ты помнишь, берлаговские фельдшеры работали? Ну, пришел приказ всех разогнать, будь это сам академик Павлов. Начали их расшаровывать по берлагам, и трое, когда узнали, что их отправят на холодный, взяли да отравились. Насмерть? А то как!» Закрыли себя на ключ в процедурной, выпили спирт и нажрались веронала. Нашли их утром. Ну и шуму было. Фамилии не помнишь? 2 я знал. 1 лечил меня. Литовец, здоровенный такой, очкарик, Юзеф. 2 лысый, эстонец, Хек. Он и фельдшером не был, его свои в больнице натаскали. Хека любили, он был очень аккуратный, внимательный, а после смерти выяснилось, что работал в СД и концлагере под Тарту. 3-го русского не знаю, этот, кажется, был настоящий врач. Идиоты испугались этапа. Тройное самоубийство из рук вон выходящий случай. За многие годы своего заключения я помню лишь 2-3 самоубийства. Любовь к жизни обычно торжествовала над всеми мучениями, лишениями, издевательствами.